Глава 8. Раздача птиц получилась весьма эффектной. Эйд Товиан успел только коснуться клетки, и та исчезла. Яркие птицы разлетелись по гостиной, и избранницы принялись их ловить. Маргарет, перехватив Тамиру, отошла в угол. «Сейчас самых красивых расхватают», — возмутилась Мэтчен Кодерс. «Ты действительно хочешь в этом участвовать?» — поразилась Маргарет. «Иди, я посмотрю со стороны». Вот только Тамира явно не собиралась ловить себе птичку. Она активно и задорно мешала ловить птиц остальным. Подобрав собственный подол, она ловко наступала на чужие хвосты, подставляла подножки и изредка даже толкалась. Маргарет, стоя в своем углу, давилась от смеха. Правда, долго развлекаться не получилось. В чайную гостиную вбежали 6 придворных магов, переловили птицы, попытались обвинить во всем Эйта Товиана, но не вышло. «Не городите ерунды!» — высокомерно произнесла Тамира. «Эйт лишь коснулся клетки, и та растаяла. Вопрос в том, кто занимался созданием реплики клетки. Почему она так недолго продержалась?» Мэтчен Кодерс, прищурившись, гневно наступала на старшего из придворных магов. В итоге тот уступил и даже извинился перед старшим лакеем. Одним движением Лорна собрала птиц, вторым отправила птичьи тушки прямо избранницам в руки. В итоге рядом с колдуньей осталась только одна птаха. Ее владелица сейчас, скорее всего, находилась в целительском покое. «Ты сильна?» Усмехнулась Маргарет и погладила доставшуюся ей серо-зеленую невзрачную птицу. «Что-то они издалека лучше выглядели», — скривилась Тамира. «Я смогу ее украсить, если ты найдешь чем». «Дай список, я найду. А поучаствовать можно будет?» Маргарет притворилась, что думает, и была награждена тычком в бок и грозным. «Я тебя в покое не оставлю». «Да можно, можно», — заулыбалась Садден. Глядя на взлохмаченную, довольную Тамиру, Маргарет поймала себя на мысли, что хочет назвать ее подругой, и тут же испугалась. Сама не поняла чего, но даже передернулась и слишком сильно сжала птицу, которая немедленно начала клеваться. «Если ты ее раздавишь, что королю скажешь?» — полюбопытствовала Тамира. «Что спасала свою жизнь?» «Да, скажу, что грозная птица неопознанной породы напала на меня. Самооборона, все дела», — неуверенно улыбнулась Маргарет. «Ты сможешь подтянуть меня по менталистике?» «Я матери напишу, она конспекты пришлет». Тамира чуть виновато улыбнулась. «У меня для менталистики слишком слабый дар. Но кому я могла это доказать?» «Правильно, никому». «А конспекты хорошие?» «Лучшие на курсе», — горделиво приосанилась Тамира. «Как бы я, по-твоему, экзамены сдавала? Теория в плюс, практика в минус. Выпустили, выдохнули, забыли. Я же в Каме училась, но обратно ради отбора меня не взяли. Я не понимаю, нас скоро отпустят уже?» «Не скоро, судя по всему. Это фамильяры, видишь, маги что-то колдуют. Дели 99 на 6, затем умножай на 5 и узнаешь, через сколько нас отпустят», — вздохнула Маргарет. «А 5 — это минусы? Привязка же дольше длится». Но Маргарет оказалась права. Придворные маги очень быстро и ловко проводили настройку «хозяин-фамильяр». Но ускорение сыграло еще и наглость Тамиры. Та схватила Садден и прошла без очереди. «Теперь нас ненавидят», — вздохнула Маргарет, выходя следом из гостиной. «Одумайся, подруга. После золотых роз на нашем столе мы враги номер один», — закатила глаза Тамира. «И все равно я беспокоюсь. Вот представь, если они напутали в привязке, и буду я фамильяром у полудохлой птицы. Зачем они нам, кстати?» «Если бы мы остались, то, скорее всего, узнали бы». «Вот только честно. Ты хотела там оставаться? Учитывая, что ужин сегодня подадут в комнаты. У меня, знаешь, как брюхо подводит». «Опять переигрываешь», — укоризненно заметила Маргарет. «Потому что он опять привел свою сучку», — буркнула Тамира. «Вместе ужинаем? Давай у меня». «Давай». Маргарет предполагала, что знает, и кто такой он, и что за сучку он привел. Гилмор Глорейн и смазливая девчонка, ждавшая его за пределами чайной гостиной. Значит, Тамира влюблена в главу департамента безопасности? «Ты не ищешь легких путей, да?» — поддел ее Маргарет. «Сердцу не прикажешь». Кодерс сразу поняла, на что намекает подруга. «Уверена, я еще посмеюсь над твоим выбором». Тяжело вздохнув, Маргарет последовала за Тамирой в паутину непарадных коридоров. Она и сама уже была готова над собой посмеяться. В жизни бы не подумала, что может испытывать такую ярость по отношению к незнакомой девушке. Но когда Касра висела на короле, о, Маргарет хотелось схватить ее за косу, оттащить от Линнарта и вышвырнуть за двери не только гостиной, но и дворца. «Это просто потому, что я сама едва не стала жертвой подобной вещи», — попыталась успокоить себя Маргарет. «Касра поступила бесчестно, пытаясь околдовать короля, вот и все. Я не ревную. Ревность ощущается совсем иначе, не так?» Вот только самоуспокоение помогало мало. Тамира время от времени оборачивалась, будто проверяла, идет ли Маргарет за ней. «Ужин на двоих в моей комнате», — произнесла неожиданно Мэтчен Кодерс. «Да, мы вроде уже договорились», — удивилась Маргарет. «А? Нет, это я своей служанке передала», — Тамира показала на кольцо. «Можно не только вызывать ее к себе, но и передать короткое и понятное сообщение. У нее пластина на поясе висит. Там отобразятся мои слова». «Я никогда о таком не слышала», — Маргарет посмотрела на свое кольцо. Кольцо манило передать Сарне хоть полсловечка, но Мэтчен Садден напомнила себе, что она взрослая, почти закончившая обучение девица, а значит, не будет играться с полезным артефактом. Служанкой Тамиры оказалась тихая, расторопная женщина с маленькими аккуратными руками. Она вкатила в гостиную сервировочный столик и ловко накрыла на стол. «Не стой, садись», — буркнула Мэтчен Кодерс. Извернувшись, Тамира сама себе распустила корсет и шустро зашла в спальню. «Минуту». Но справилась она куда быстрее и вышла в ночной рубашке и халате. «Я бы предложила тебе расслабиться, но наши комнаты далековато друг от друга». В кресло Тамира забралась с ногами. «Тебе удобно?» — спросила Маргарет. «На меня, к счастью, в детстве почти не обращали внимания, так что мне очень-очень удобно». «Мэтчен Тами, все как вы любите, и вот-вот остынет». «Мы вместе уже третий отбор, и я почти уломала ее перейти ко мне», — заговорщически произнесла Тамира. «Грибная подливка, картофельные трубочки и рулетики из куриной печени. Признавайся, ты отняла ужин у короля?» «Нет, это предназначалось Дэру Глорейну. Я подумала, что вам будет приятно». «О, вдвойне вкусней». Дегустируя ужин, девушки обсуждали птиц, избранниц и общую неразбериху. «Ты внесла свой посильный вклад», — Маргарет погрозила Тамире пальцем. «А без меня было бы не так весело», — пожала та плечами. «А ты не думаешь, что Эйт Товиан мог пострадать?» «Не думаю. У него есть большая мохнатая лапа». Перед внутренним взором Маргарет возникла огромная медвежья лапа. Висела над камином, рядом роились мухи. Тряхнув головой, она спросила: «Оберег?» «Да, почти», — засмеялась Тамира. «У него есть покровитель». «Ясно». Грустно посмотрев в тарелку, Маргарет отложила приборы. «Я бы ела и ела, но, увы, желудок не бесконечен». «Да, кухня во дворце божественная. Это то единственное, что примиряет меня с отбором. Ну и еще грядущий день рождения». «О, тебя как-то особенно поздравят?» — заинтересовалась Маргарет. «Я сама себя поздравлю. Отречением от рода, по прецеденту Ангры Сияющей. Ширра, подай нам чай, и можешь быть свободна. Всех желающих припахать тебя к полезному труду посылай ко мне». «Да, Мэтчен». Ширра убрала посуду, выставила на стол изящную чайную пару, разлила ароматный напиток и поставила конфетницу. Открыв дверь, она попрощалась и аккуратно вывезла сервировочный столик. «Ангра Сияющая стала шестой женой степного Эсгурда», — припомнила Маргарет. «Кажется, она вывела целителей в отдельную касту». «Не совсем отдельную, но близко», — кивнула Тамира. «Ей было 25. Она не была замужем и обратилась к королеве. Вышел долгий правовой спор, но в итоге Ангра получила право распоряжаться своим приданым». «А разве не 20? «Так она же не последняя из рода», — фыркнула Тамира. «Это если нет никаких родичей, ни прямых, ни дальних, то да, в 20 полная дееспособность». «Странный чай», — вздрогнув, Маргарет подозрительно заглянула в чашку. «И что с ним?» «Да ничего, просто при дворе заваривают из свежих листьев. Вроде как сухостой недостаточно благороден», — ответила Мэтчен Кодерс. Маргарет равнодушно хмыкнула. «Недостаточно, так недостаточно. Кто бы еще настаивал?» Протянув руку за конфетой, она поймала странный взгляд Тамиры. Нетерпеливый и какой-то болезненный, ждущий. «У тебя очень выразительные глаза. Тебе говорили?» «Да, и не раз. Но, как правило, это были мужчины», — отозвалась Кодерс. «Я просто жду, когда мы перейдем к тайнам». «Вина?» «Нет, вина нет. Оно плохо сочетается с соком гилтарии. Я уже не употребляю его, но в организме он все еще есть». «А подробнее?» «Я капала раствор с гилтарии в глаза и втирала его же в волосы. Глаза сменили цвет, как и ожидалось, а волосы потускнели». «Но ведь глаза могли стать какого угодно цвета», — ужаснулась Тамира. «Вовсе нет. В этом деле главное — правильный расчет», — покачала головой Маргарет. Покивав, Мэтчен Кодерс закинула в рот конфетку и через минуту спросила. «А зачем ты это сделала? Чтобы парню понравиться». Маргарет выбрала себе конфетку, разломила пополам и с большим удовольствием съела. Вначале молочно-ореховую начинку, затем сам шоколад. «Нет, я просто хотела быть незаметной. Не прятаться, просто не привлекать внимания». «Не могу сказать, что у тебя это получается. Вот, например, Хемснис. Мышь серая, тихая, а ты лезешь вперед». Пожав плечами, Садден допила чай и спокойно сказала. «Люди — рабы своих представлений. Сказано Эйта, значит, будет Эйтой. Пусть даже и манеры, и осанка, и речь говорят о благородном происхождении. Почему? Потому что это удобно. Есть кого травить. И приятно, да, Эйта учится лучше всех, но кровь у нее грязная. Да еще и выгодно, чтобы не произошло, жаловаться Эйте и некуда, и некому». Тамира вытащила из конфетницы последнюю конфету и выразительно закатила глаза. 20 баллов за артистические способности». Таинственно улыбнувшись, Маргарет наклонилась вперед и шепотом произнесла. «Наклонись ко мне. Ближе. Еще ближе. Хорошо слышишь?» Округлив глаза и проникшись моментом, Кодерс подалась вперед. «У тебя губы в шоколаде испачканы», — свистящим шепотом произнесла Маргарет и, отсмеявшись, добавила обычным тоном. «Ты знаешь, кто такой Гаррет Адд Сантийский?» Тамира чуточку обиженно посмотрела на веселящуюся подругу и проворчала. «А кто его не знает? Первый клинок короля. Вместе со своей семьей погиб в алую ночь. 10 лет прошло, а люди до сих пор цветы к башне скорби носят». Повисла пауза. Маргарет не спешила ничего говорить. Она встала, налила себе и Тамире чай, грустно заглянула в конфетницу и села обратно в кресло. Попивая терпкий, перестоявшийся напиток, наблюдала за тем, как на лице Кодерс сменяются эмоции. Задумчивость, озарение, гнев, недоверие и... «Да ну, нет! Про любовь Гаррета и Альвии от Сантийских писали и пишут баллады. Он не мог наплодить бастарда. Он свою жену любил больше жизни». «Именно поэтому его семья выжила в ту ночь», — кивнула Маргарет. «Он сделал все, чтобы жена и дочь смогли уйти». «Вся семья клинка погибла алой ночью», — потрясла головой Тамира. «Больше 50 погибших среди высочайших родов. В их честь была поставлена башня скорби, и ты понимаешь, что тебя могут сослать на рудники? Принять участие в отборе не под своей фамилией. Тебе нужно уходить после второго тура. Хотя, зная Гилмора, он уже вычислил тебя». Чем больше волновалась Мэтчен Кодерс, тем спокойнее и таинственнее улыбалась Маргарет. «Тебе улыбка не поможет». «Ты много знаешь о первом клинке?» «Шутишь? Его биографию изучают во всех академиях». «Видимо, очень хорошо изучают. Прилежно», — покивала Маргарет. «Если никто не знает, что мой отец был простым эйтом, Гаррет Садден, и моя мать, Альфия Адсантийская, вышла за него замуж и отреклась от рода, став Альвией Садден. И уже потом, когда отец был обласкан королем, его принудили откликаться на имя рода супруги. Но в род он так и не вошел, не захотел лишних начальников». «У меня на языке сейчас вертится пара-тройка фраз на степном диалекте», — присвистнула Тамира. «Дорф, я по жизни всегда вторая. Пора бы уже смириться». «Вторая?» «Я рассчитывала тебя прям удивить», — хмыкнула Тамира и вытащила свою флягу. «Я в восхищении. Нет, серьезно. Маргарет Адсантийская. Потерянная и оплаканная. Достояние Кальдорана и как там еще? А, несравненная и неистовая». «Я хохочу, как лошадь, когда это читаю», — серьезно сказала Садден. «Мне ведь 9 лет было, когда мы с мамой скрылись. Откуда такие эпитеты?» «Ты не похожа на свой портрет. Постой, так ты, получается, Садден, а Адсантийские остались только дед и бабка?» «Как ты неуважительно о втором по древности роде», — фыркнула Маргарет. «Ну да, ты права. Осталась только я. Младший брат матери сгинул в степи. Старшего казнили. Вроде была пара непризнанных бастардов, но они отказались входить в род». «Да, говорят, у Адсантийских в шкафу есть пара скелетов», — кивнула Тамира. «Есть, и они все еще воняют». «Я бы не отказалась понюхать», — выдохнула Кодерс. «Не сегодня». «Так чем ты хочешь меня удивить?» Тамира хитро улыбнулась и протянула Маргарет свою флягу. Та принюхалась, подхватила с горлышка каплю и растерла между пальцами. «Это не вино. Но что, я не знаю. Я не разбираюсь в эликсирах». «Эта вытяжка жив корня. Пока я пью ее, живу. Если пропущу прием, любимые родственники откушают наливных яблочек на моих похоронах». «Как же так?» — растерялась Маргарет. «Дур много, и они среди нас», — пожала плечами Тамира. «В этот раз Касра, решившая прилюдно обесчестить себя, король сделал бы это прямо на месте и вынужден был бы жениться. В тот раз Вермель, решившая отравить основных претенденток. На первом отборе тоже что-то было, но прошло мимо меня». «Вермель, ее, кажется, выдали замуж. Но как же так?» Сделав глоток, Тамира передернулась, завинтила флягу и усмехнулась. «А что, король? Главы родов все между собой решили. Ограничились замужеством Вермели и хорошими отступными. Мне с того золота ничего не перепало. Все пошло в семейный бюджет. Как сказал мой отец, никто не умер и хорошо. Значит, можно решить дело к обоюдной выгоде. Вот и решили. Все довольны». «И ты?» «А кто же меня спросил?» Мэтчен Кодерс встала, взяла флягу и подошла к навесному шкафчику, такому же, как и в комнате Маргарет. Вообще комнаты друг от друга ничем не отличались, вот только у Тамиры шкаф был заставлен одинаковыми флягами. «У каждой маркировка, срок разлива. Вытяжка быстро приходит в негодность», — тоскливо произнесла Тамира. У Маргарет перехватило горло. Вот, значит, на дне какой бутылки Тами ищет покой. К Каково же ей было, пока газеты печатали гнусную ложь, пока друзья-товарищи шипели за стеной. «Ты что-нибудь делаешь для избавления от яда?» — наконец спросила Маргарет. «Первый шаг — избавиться от опеки рода и получить свое приданое. Замуж я не пойду, значит, спокойно все потрачу. Исцеление, дом, ученичество. А там, может, смогу артефактами заняться. Не смогу — сдохну. Что так, в худшем случае исход один и тот же». Встав, Маргарет подошла к напряженной подруге и, приобняв ее, спросила. «Мне показалось, что ты влюблена в Глорейна?» «Да, только он ходок, а мое может быть только моим. Как представлю, что он вначале на работе кого-то оприходует, потом придет домой, поужинает и в меня пихнет то, что уже побывало в другой женщине». «Ну, знаешь, вдруг он часто моется», — пошутила Маргарет. «Учитывая, сколько у него шлюх, давно бы в ноль смылся», — буркнула Тамира. «Он за мной ухаживал, а потом вильнул в сторону». «Ну и пусть катится на Дорфий». «Тамира, не перегибай». «А это от души», — серьезно ответила Кодерс. «Посылаю прямо от сердца. Я слишком гордая, чтобы ждать своей очереди. Давай спать. Мне нужно переварить это все. Только скажи, мама-то жива?» «Не скажу», — таинственно улыбнулась Маргарет. «Тихой ночи». «Тихой». Выйдя, Маргарет осторожно притворила дверь и, крепко подумав, поняла, что вместо сладкого сна стоит поработать, соорудить простенький артефакт, чтобы проверять еду и питье. Не при ее доходах поддерживать жизнь вытяжкой жив корня.